18. Су Сяомэй трижды озадачивает жениха. Мужчине талант высокие звания сулит. Для женщины умной путь службы закрыт. Но дали б ей доступ к экзаменам, те же права, не уступила б вельможам и важным ученым двора. Едва разделился хаос, небо породило мужское начало, Ян, земля — начало женское, Инь. И хотя созидательная сила природы была беспристрастна, она все же обособила Инь от Ян. Ян свойственно движение, Инь — покой. Ян осуществляет, Инь воспринимает. Ян действует вовне, Инь — внутри. Поэтому мужчина ведает всеми делами в стране, а женщина занята лишь хозяйством. Кто ведает всеми делами в стране, носит парадную шапку, пояс роскошный по чину, и мужем его величают. Он полководец, он и министр, он всюду на самых различных постах. Такой человек обязан разбираться в современной жизни и в делах минувших лет, должен постичь суть правления, понимать причины нарождающегося и предвидеть его последствия. А женщина хозяйничает в доме, носит простую прическу, одета в обычное платье. Ее повседневные заботы ограничиваются колодцем да ступкой, посудой да кухней, и вся ее жизнь сводится к тому, чтобы рожать и воспитывать детей. Поэтому, если в богатой семье женщину обучают грамоте, то от нее требуют всего лишь умение кое-как разбираться в фамилиях и именах, да записать в книгу счет. Она не держит экзаменов, не добивается славы, а к поэзии изящной словесности и вовсе не имеет отношения. Но каждому свое. Иная женщина так тупа, что легче взобраться на небо, чем научить ее хоть как-то читать. А другая бывает настолько талантлива, что взглядом лишь текст пробежит, тут же прочтет наизусть. Ее и учить не приходится, все постигает сама. В стихах она не уступит Либо и Дуфу, в водах Баньгу и Сыма. Но, конечно, такие одаренные женщины встречаются лишь потому, что самое лучшее в природе иногда случайно достается им, а не мужчине. В период Хань, например, жили Баньчжао, сестра Баньгу, о котором мы только что упоминали, и Цай Янь. Баньчжао за брата закончила историю ранней династии Хань, Цаньянь сочинила 18 напевов для северной свирели, которые исполнялись и последующими поколениями. В период Цзинь была известна Се Дао Юнь. Как-то с братьями, воспевая снег, она произнесла: «Словно пух ивы по ветру летит». Так прекрасно о снеге никто из ее братьев сказать не сумел. Во времена династии Тан была придворная дама Шангуань Вань Эр. Когда император Джунцзун попросил ее оценить стихи сановников двора, она безошибочно отметила их достоинства и недостатки. А уж сколько было выдающихся женщин при Сун! Назовем только двух — Ли Цинджао и Джу Шуджен. Обе они изяществом своих стихов и широтой познаний были первыми среди женщин. И коль говорить о том, что достойная женщина заслуживает достойного супруга, то этим одаренным особам, казалось, должны бы найтись под стать и талантливые мужья. Но что поделаешь, если, внося записи в брачную книгу, старец под луной ошибся, и эти женщины вышли замуж за бездарных неучей. Не случайно поэтому в их творениях нет-нет да звучит скорбь и досада. Вот что говорят стихи. «Журавль неуклюжий с красавицей-уткой ютятся в запруде одной. Ни силою крыльев, ни перьев нарядом не сходны они меж собой. Когда забывает весны повелитель заботы свои о цветах, неужто, как тесно сплетенные ветви, цвести они будут весной?» Перевод Меньшикова. У Ли Цинджао, о которой мы сейчас говорили, есть стихотворение «Осенняя печаль», написанное на мотив «Тихий и грустный напев». «Все думы да думы, все скорбь да печаль, да сердце щемящая грусть, как пустынно кругом. Вернулась холодная осень, веет последним теплом, что чарка другая простого вина, если ветер так резок в ночи. Пролетела вдали стайка милых гусей, сердце сжалось в груди, стайка старых друзей. Желтеет сорвавшийся лист, повсюду опали цветы. Кто же с любовью ветку сухую с улыбкой поднимет с земли? Сумерки, дождь моросит. Отчетливо слышу, как капля за каплей по листьям платана стучит. Как темно, и одна у окна. А все, что во мне и вокруг, разве выразить словом тоска? Джу Шуджень. Как-то осенью, когда муж уехал, сидела одна при светильнике и грустила. За окном мерно покрапывал дождь. И вот строка за строкой у нее сложились стихи. «Плачу я, слезы мне очи слепят, тоска мою душу терзает. Сердце трепещет при мысли о ночи, а ночь уже вновь наступает. Сумрак вечерний, унылый, холодный, и нитями тянется дождь. Тусклый светильник один предо мной в осеннюю длинную ночь». Впоследствии был составлен сборник стихов Джу Шуджень, которому дали название «Скорбь души». «Рассказчик», — спросите вы, — «а почему ты говоришь о тех именно двух женщинах, которым так не повезло в браке?» А потому только, что я собираюсь рассказать вам о том, как одной умной девице все же попался и умный муж. Жили они душа в душу, а об их супружеской жизни сложили много занимательных историй и права. Приятно читать интересную повесть о славной девице, беседовести. Итак, начнем рассказ. В провинции Сычуань есть округ Мэйчжоу, который некогда назывался областью Шу. Потом Цзячжоу, затем Мэйшань. Есть там горы Майи и Эмэй. Из рек и озер Хуаньху и Миндзян. Всем прекрасным одарила природа в тех краях и самого человека, дав миру знаменитого ученого по фамилии Су, по имени Сюнь. Второе имя этого ученого было Мин Юнь, литературный псевдоним Лао Цюань. В те времена его называли Старый Су. У Су Сюня было двое сыновей, Старший Су и Младший Су. Старшего звали Ши, второе имя его было Цзэджань. Литературный псевдоним — Дунпо. Младшего звали Че. Второе имя его было Дзюю, литературный псевдоним — Иньбинь. Оба обладали врожденным талантом к наукам, оба были сведущи в военном деле и отличались обширностью познаний как о прошлом, так и о настоящем. И тот, и другой держали экзамены, и оба получили звание дзиньши. Их высоко ценили при дворе, и обоих назначили на должность придворную академию. Говоря о братьях, их обычно называли двумя Су, а вместе с отцом — тремя Су. Но речь не о них самих. Куда удивительнее другое. Совершенство, которым природа может наделить человека, было почему-то сосредоточено в одной семье. Два талантливых брата — все же не диво, но у Су Сюня была еще дочь Су Сяомэй, которая вряд ли имела равных себе по уму. О ней поистине можно сказать, что не услышит, поймет до конца, спросит о чем, на все даст ответ. Поскольку отец и братья Сяомэй были людьми большой учености, то в доме постоянно говорили о классических книгах, об истории и философии. К тому же Сяомэй доводилось читать и слышать немало стихов, песен, от и различных напевов, а истори говорят, кто возле красной краски — красный, кто рядом с черной тушью — черный. И так как Сяомэй своими дарованиями намного превосходила других, то чего только она не знала. Когда Сяомэй было 10 лет, она вместе с отцом и братьями жила в столице. Дома у них рос куст гортензий. Была весна, и гортензии распускались пышным цветом. Как-то раз Ляо Цюань, очарованный прелестью цветов, взял кисть, чтобы в стихах выразить свои чувства. Он успел написать лишь 4 строки, и тут доложили о госте. Лао Цюань бросил писать и вышел. Сяомэй, которая случайно зашла в это время к отцу в кабинет, заметила на столе стихи. Посмотришь, куст яшмы увешан шарами. Лишь ветки мелькают живыми тенями. И мнится, что тучки в тех вьются ветвях, что месяц укрылся в их гуще, в цветах. Она поняла, что в этих строках воспевается прелесть гортензий. В почерке признал руку отца и тотчас, не задумываясь, докончила стих, приписав, что каждый цветок окружен мотыльками, что ветер играет их крыл лепестками. И дай аромат им, развея в садах, не стали бы мы восхищаться в горах. Положив листок со стихами на прежнее место, Сяо Мэй тихонько вышла из кабинета. Тем временем Лао Цюань, проводив гостя, вернулся к себе и, когда снова взялся за кисть, то увидел, что стих закончен. Прочел. И размеры, содержание — все прекрасно. Заподозрив, что это дело рук дочери, он велел позвать ее. Оказалось, действительно, стихи дописаны ею. «Жаль, что она женщина», — произнес со вздохом Лао Цюань. «А то спору нет, и она бы у меня прославилась на экзаменах». С тех пор Лао Цюань стал еще больше лелеять свою дочь. Теперь он уже не следил за тем, занимается ли она женским трудом, предоставив ей возможность вволю читать книги и расширять свои познания. Когда Сяо Мэй шел 16-й год, отец решил во что бы то ни стало подобрать ей мужа из первых талантов в стране. Но сразу найти такого было, конечно, нелегко. Случилось как-то, что министр Ван, князь удела Цзинь, пригласил Лао Цюаня побеседовать. Министр Ван — это тот, чье имя Аньши и второе имя Цзэфу. Человек этот стал пользоваться большой известностью сразу же, как только выдержал экзамены. Но Ван Аньши, случалось, не умывался, ложился спать, не раздеваясь, и одежда на нем была полна вшей. Лао Цюаня такая дикость отталкивала. Он предполагал, что в будущем Ван Аньши станет коварным и опасным царедворцем, и высмеял его в своем трактате о подлых министрах. Ван Аньши затаил на Лао Цюаня злобу, но, увидев, как старший и младший Су один за другим выдержали экзамены, подавил обиду и решил сблизиться с ним. Когда Ван Аньши был произведен в министры, то и Лао Цюаню из опасения за карьеру своих сыновей волей-неволей пришлось поддерживать с ним добрые отношения. Вот уж право. Близкие духом и мыслью в древности дружбу водили, ныне же дружат с расчетом на силу и власть. Итак, в назначенный день Лао Цюань отправился к министру. Сначала, как водится, поговорили о том о сём, побеседовали о государственных делах, а затем стали пить рюмку за рюмкой, незаметно увлеклись и оба порядком захмелели. Разговорившись, Ван Аньши невзначай похвалил своего сына Ван Пана, заявив, что стоит ему лишь раз прочесть что-нибудь, как он тут же запоминает. «А кто же для этого по два раза читает?» — спросил охмелевший гость. «Простите, оплошал. Мне ль перед Лубанем хвастать умением владеть топором?» «Не только моим сыновьям, но и дочери моей дважды читать не приходится». «Вот как!» — удивился министр. «О том, что сыновья у вас выдающиеся таланты, я знал давно. Но что и дочь ваша так талантлива, я, признаться, не слышал. Как видно, все прекрасное... Все совершенное, что только может дать нам природа, досталось именно вашей семье». Лао Цюань пожалел, что лишнее сорвалось с языка, и стал поспешно прощаться. Но Ван Аньши задержал его, приказав отроку служки принести какую-то тетрадь. «Это ученические упражнения моего сына», — сказал министр, протягивая тетрадь гостю. «Не затрудню ли вас, если попрошу взять с собой? Просмотреть и сделать замечания». Лао Цюань положил тетрадь в рукав, поспешно откланялся и вышел. Дома он сразу же лег спать. Среди ночи проснулся, хмель весь вышел. Ему вспомнился визит к министру, и он пожалел о том, что стал расхваливать перед ним свою дочь. «Неспроста Ван Аньши дал мне прочесть сочинение сына», — рассуждал про себя Лао Цюань. «Не иначе, как прочит его в зятья. но этот брак мне вовсе не по душе. А как теперь отказать?» Мысли обо всем этом не давали Лао Цюаню заснуть. Утром, умывшись и причесавшись, он вынул тетрадь Ван Пана и принялся внимательно читать. Невольно чувство любви к таланту заговорило в нем, когда он увидел, как на каждой странице речь стелется парчою цветистой и жемчугом редким блистают слова. «Кто знает, какая судьба предназначена дочери?» — размышлял вслух Лао Цюань. «Дам-ка я ей прочесть, интересно, понравится или нет». Имя автора он решил от Сяо Мэй скрыть, и потому, вручая тетрадь служанке, сказал: «Это тетрадь одного известного молодого ученого, который попросил меня разметить его сочинение. У меня сейчас нет свободного времени, передать тетрадь молодой госпоже. Пусть она просмотрит, а когда кончит, сразу же вернешься с этой тетрадью ко мне». Служанка вручила Сяо Мэй тетрадь и передала ей распоряжение отца. Сяо Мэй тут же растерла киноварь и взялась за кисть. Через мгновение все было размечено. «Хорошо написано. Сразу видно ученого и одаренного человека», — со вздохом произнесла она. «Однако талант его уже иссяк. Цветисто все, но животворного зерна не видно. Пожалуй, недолго осталось блистать ему своим дарованием». Рассудив так, Сяо Мэй на заглавном листе тетради написала: «В новизне и изяществе сила, в нищете содержание слабость. Чтобы чин получить, он талантлив сверх меры, но прожить суждено ему мало». Впоследствии Ван Пан в 19 лет первым выдержал экзамены на звание дзиньши, но вскоре умер. Этот случай ясно говорит о необыкновенной прозорливости Сяо Мэй. Но мы забежали вперед. Итак, написав заключение, Сяо Мэй велела служанке отнести тетрадь отцу. Взглянув на тетрадь, тот испугался. «Как же с такой оценкой возвращать тетрадь? Обидится ведь. Что ж теперь делать? Заглавный-то лист испорчен?» Размышление Лао Цюаня прервал слуга. «Явился человек от министра за известный и говорит вам тетрадью. Кроме того, посланный имеет передать нашему господину еще кое-что лично». Лао Цюань совсем растерялся. Ему ничего не оставалось, как вырвать первый лист, заменить его новым и на нем написать похвальный отзыв. Тетрадь он собственноручно передал посланному от Ван Аньши. «Мне приказано еще осведомиться, не посватана ли дочь почтенного господина Су», — сказал тот, принимая тетрадь. «Если нет, то министр желал бы, как говорится, предложить вам союз, подобный союзу меж Цинь и Цзинь. Посмею ли я возражать против желания министра породниться с моей семьей? Но только дочь у меня уродлива. Боюсь, что не оправдает павший на нее выбор столь почтенного и богатого дома. Прошу вас взять на себя труд в самых учтивых выражениях сообщить об этом министру. И если министр пожелает, то ему нетрудно будет разузнать и убедиться, что с моей стороны это отнюдь не предлог для отказа». С этим посланец вернулся к министру. Ван Аньши был недоволен уже тем, что заглавный лист тетради заменен, а слова Лао Цюаня вызвали в нем опасение, что, может быть, Сяо Мэй действительно не блещет красотой и не понравится сыну. Поэтому он тайком послал людей разузнать о ней. Тут надо сказать, что Дун По, брат Сяо Мэй, часто подсмеивался над сестрой, а Сяо Мэй над ним. У Дун По были такие усы, что Сяо Мэй по этому поводу шутила. «Бранит меня, но не пойму, откуда брань несется. И вдруг я слышу, из щетины голос раздается». Дун По, в свою очередь, высмеивал выпуклый лоб сестры. «С крыльца сойдет 2-3 шага, но только повернется, как лоб в гостиную у двери. Сама же еще плетется». Сяо Мэй подсмеивалась над длинным лицом брата. «Две струи горьких слез, прошлогодней тоски, лишь теперь, наконец, до губы дотекли». Дун По в ответ издевался над ее глубоко посаженными глазами. «Трет глаза пятый день, но до глаз не достать, а слезливый родник не спешит высыхать». Все эти шутки стали известны тем, кто по поручению Ван Аньши разузнавал о Сяо Мэй. Министру доложили, что внешность Су Сяо Мэй уступает ее блестящим талантам. Тогда Ван Аньши оставил мысль об этом сватовстве. Тем не менее, желание министра породниться с семейством Су привело к тому, что слава о Сяомэй разнеслась по всей столице. Позже, когда выяснилось, что сватовство так и не состоялось, не счесть было тех, кто, восхищаясь одаренностью Сяомэй, приходил просить ее руки. Лао Цюань предлагал каждому написать сочинение и давал его дочери на просмотр. Одни она сразу перечеркивала взмахом кисти, в других отмечала 2-3 хороших места и только. Но среди этих сочинений попалось одно, которое она нашла прекрасным. На заглавном листе значились фамилия и имя автора — Цинь Гуань. И вот на этом сочинении Сяомэй написала: «Сегодня лишь умный Сю Цай, завтра известный ученый. Жаль, что два Су помешают ему над веком царить восхищенным». Таким образом, Сяомэй явно говорила, что по своим литературным дарованиям Цинь-Гуань стоит в одном ряду с ее братьями и что никто другой с ним сравниться не может. Лао Цюань прочел стихи дочери, понял, что выбор ее остановился на этом человеке и тут же отдал распоряжение привратникам. «Как только появится Сю Цай Цинь-Гуань, сразу же просите его ко мне. Остальных не принимать». Но оказалось, что за ответом приходили все представлявшие свои сочинения, и не явился лишь Цинь-Гуань. Почему же это? Уроженец Гао-Ю Сю Цай Цинь-Гуань, второе имя которого Шао-Ю, был таким человеком, о котором поистине можно сказать: клад знаний, в нем самом мир пуст в его глазах. Лишь братьям Су отдавал он должное, а прочих ни во что не ставил. Теперь же он преклонялся еще и перед талантом их сестры. И хотя Сяомэй была яшмой прелестной, ждущей владельца, однако Цинь-Гуань, не желая ронять собственного достоинства, не хотел плестись за толпой искателей, домогавшихся приятных известий. И так как Цинь-Гуань все не являлся, Лао Цюань попросил своих друзей дать ему понять, что его ждут. Цинь-Гуань очень этому обрадовался, но подумал: «О талантах Сяомэй я знаю лишь понаслышке. Лично мне не приходилось в этом удостовериться. Кроме того, говорят, что она не блещет красотой, лоб выпуклый, глаза впалые. Неизвестно еще, на какого беса она похожа. Повидать бы ее, тогда на душе было бы поспокойнее». Узнав, что в первый день второго месяца Сяомэй будет в храме, он решил воспользоваться этим. Чтобы разглядеть ее как следует, он задумал пойти туда переодетым. «Правильно говорят, не верь тому, что сам не можешь видеть. В людской молве нередко правды нет. Если будешь слухам верить всяким, тогда кривым предстанет целый свет». Перевод Меньшикова. Обычно женщины из знатных семейств отправляются в храмы возжечь свечи рано утром или поздно вечером, когда там меньше народу. Зная это, в первый день второго месяца Цинь-Гуань поднялся до рассвета, умылся, причесался и стал наряжаться странствующим даосом. На голову надел высокую шапку из простого темно-синего холста, к ушам подцепил кольца из искусственной яшмы, облачился в темно-синий халат, подпоясался желтым шнуром, надел белые чулки, обулся в соломенные башмаки, на шею повесил четки из бусин величиной с большой палец, а в руки взял позолоченную чашу для сбора подаяний. Рано утром он уже стоял у храма и поджидал Сяомэй. Паланкин ее прибыл, как только занялся день. Пока Сяомэй сходила с паланкина и поднималась в главный зал, Цинь-Гуань успел ее разглядеть. Хотя она не была красавицей, но в ней нельзя было найти ничего ни грубого, ни резкого, и внимание невольно привлекали благородное изящество осанки и спокойная непринужденность манер. Осталось узнать, действительно ли она так талантлива и умна. Рассчитав, что Сяомэй должна была уже покончить с возжиганием свечей, Цинь-Гуань пошел вдоль галереи, возле которой остановился паланкин, и у входа в зал столкнулся с Сяомэй. Подражая сдержанному тону монаха, он обратился к ней: «Смиренно желаю вам долгого века и счастья, и к щедрости вашей взываю». Сяомэй холодно ответила. «Какие заслуги, какие деяния монаха, что смеет просить подаяния?» Но Циньгуань продолжал свое. «Желаю вам древом целебным расти, болезней, недугов не знать». Не останавливаясь, Сяомэй на ходу бросила. «Монаха уста могут лотоса цветом цвести, ему ни гроша не видать». Циньгуань следовал за ней до самого паланкина. «Молодая особа богатству так рада, из рук разве выпустит клад золотой?» Сяомэй, не задумываясь, ответила. «Сумасшедший монах, до чего же он жаден? Не горы ль возить золотые с собой?» Последние слова Сяомэй произнесла, уже садясь в паланкин. Отходя в сторону, Циньгуань пробормотал. «Сумасшедший монах тем уж счастлив безмерно, что с вами он встретился ныне». Сяомэй села в паланкин, не обращая внимания на его слова, но сопровождавший ее старый слуга расслышал сказанное монахом и, возмущенный его распущенностью, кинулся было к нему, как вдруг заметил, что на галерее появился какой-то красивый отрок с косичками. Мальчик окликнул монаха. «Молодой господин, переодеваться прошу сюда». Монах прошел вперед, мальчик последовал за ним. Тут старый слуга тихонько дернул мальчика за плечо и шепотом спросил. «Кто этот господин?» «Это господин Циньшао Ю из Гао Ю». Слуга больше не стал ничего говорить, решив не вмешиваться. Однако, возвратясь домой, он рассказал обо всем жене. Та, конечно, разболтала на женской половине, и таким образом Сяомэй узнала, что даос, просивший у нее подаяние, был переодетым Циньгуанем. Она лишь посмеялась над этим и приказала служанкам помалкивать. Теперь вернемся к Циньгуаню. После того, как Циньгуань вдоволь нагляделся на Сяомэй, увидел, что она вовсе не безобразна, и убедился в том, как она даровита, раз так легко отвечала ему стихами на стихи, он выбрал благоприятный день и отправился к Лао Цюаню просить руки его дочери. Тот дал согласие. Последовали обычные при сватовстве подарки и подношения. Все это происходило в начале второго месяца. Циньгуань был намерен в ближайшие дни отпраздновать свадьбу. Сяомэй была против, она не сомневалась в том, что Циньгуань успешно выдержит экзамены. Ждать оставалось недолго, и Сяомэй хотела при свадебном обряде, среди торжественных украшений и ярко горящих свечей, видеть будущего мужа в облачении, соответствующем его сану. Циньгуаню пришлось подчиниться. Столичные экзамены в палате обрядов проходили 3 числа 3 месяца. Циньгуань блестяще выдержал их, получил степень Циньши и явился поклониться будущему тестю. Заодно он сообщил ему, что желал бы совершить брачный обряд в его доме, так как сам он не имеет здесь близких. Лао Цюань, улыбаясь, сказал, «Сегодня ваше имя вывешено в палате обрядов. Сегодня вы сменили простую одежду на парадное платье чиновника? Ведь это самый счастливый день, и незачем выбирать другой. Что может быть лучше, если мы совершим свадебный обряд нынче же вечером в моем доме?» Дун По, который присутствовал при разговоре, одобрил решение отца. И в тот же вечер молодые люди, отбивая поклоны в торжественном обряде, навек воедино слили свои судьбы. Вот когда действительно можно сказать, нашла ученая девица, ученого супруга, он выдержал большой экзамен. Экзамен держит малый. Перевод Меньшикова. В тот вечер ярко светила луна и было светло, как днем. После пира в парадных комнатах Циньгуань направился в брачный флигель, но, подойдя, обнаружил, что дверь заперта. Перед флигелем стоял столик, на котором были приготовлены бумага, тушь, тушечница, кисть, 3 конверта и 3 кубка — яшмовый, серебряный и глиняный. Возле столика стояла служанка. «Почему не открыты двери?» — обратился Циньгуань к служанке. «Потрудись доложить молодой госпоже, что явился ее супруг». «Молодая госпожа распорядилась передать вам», — ответила служанка, «что здесь для вас приготовлены 3 задачи, и что во флигель вам будет разрешено войти лишь в том случае, если все 3 ответа она признает правильными. Содержание каждой задачи вы найдете вот в этих конвертах». «А это что означает?» — спросил Цингуань, указывая на кубки. «Яшмовый для вина, серебряный для чая, глиняный для простой воды», — отвечала служанка. «Если вы правильно ответите на все три задачи, то трижды выпейте из яшмового кубка, и двери во флигель будут перед вами раскрыты. Если справитесь лишь с двумя, то из серебряного кубка душистым чаем жажду утолите, и завтра вновь перейдете на экзамен. Ну а коль одолеете только одну задачу, а две останутся нерешенными, из глиняного кубка отопьете глоток воды и отправитесь месяца на три к себе в кабинет толком заняться книгами». Цингуань, усмехаясь, заявил: «Любой простой сюцай без труда справится с тремя задачами. Я же прошел столичные экзамены, где мои сочинения выделялись среди тысяч других. Что мне три задачи? Да пусть их будет хоть 300, не страшно». «Наша госпожа, знаете ли, не какой-нибудь экзаменатор, которому вы наговорите всяких «и вот», «и так», «и так далее», «и тому подобное», «и отделались». Нет, с ее задачами справиться не так-то просто. Первая задача — это оборванные строфы. Причем ответ должен быть в стихах и соответствовать смыслу темы. Только тогда будет считаться, что с первой частью вы справились. Вторая задача — четверостишье, в котором есть намек на четыре исторических лица. Если вы отгадаете всех четырех, будет считаться, что и с этим справились. Ну а третья задача уже совсем простая. Нужно только подобрать вторую строку для парных строк. Если вы справитесь и с этим, то пьете прекрасное вино и входите к молодой». «Ну что же, давайте первую». Служанка взяла один из конвертов, распечатала его и передала Цингуаню. В конверте оказался листок, на котором были написаны следующие строки: «Железо и медь бросают в плавильную печь. По белой стене ползут муравьи чередой. Две силы — инь, ян, но сущность одна в них. Я в центре всегда. Меж небом стою и землей». Перевод Меньшикова. Цингуань призадумался. «Пожалуй, кроме меня никто не догадался бы, в чем здесь дело. Но я-то наряжался странствующим монахом и просил подаяния у Сяомэй. А здесь все стихотворение намекает на слова «монах, собирающий подаяние». Ясно, она специально написала такой стих, чтобы посмеяться надо мной. Он взял кисть и при свете луны написал следующее: «Могучий творец, о, зачем ты весну подгоняешь? Осчастлив лишь заботой цветок, он раскроет свои лепестки. Напрасно спешат все к цветку, как к игривому ветру. Ароматный привет он хранит свой и зря не пошлет никому. Холоден нежный цветок, он доступен лишь мне одному». Служанка дождалась, пока Цингуань кончил писать. Взяла от него листочек, сложила втрое и громко провозгласила: «Молодой супруг сдает работу. Первое испытание закончено». С этими словами она просунула бумагу в дверную щель. Сяомэй пробежала взглядом стихи и невольно усмехнулась. По первым знакам каждой строки она сразу же прочла слово «монах». Тем временем Цингуань уже раскрыл второй конверт. В нем тоже лежал листок со стихами. Стихи были такие: «Как и его могучий дед, он силой одарен. При свете из дыры в стене читает книги он. В пути навеет штопки нить, о матери печаль. Почтенный старец у ворот, склонившись, смотрит вдаль». Перевод Меньшикова. Прочитав стихи, Цингуань, не задумываясь, сразу же написал против первой строки «Сунь Цюань», против второй «Кунмин», против третьей «Цзысы», против четвертой «Цзян Тайгун». Ответ был передан тем же путем. Раскрывая третий конверт, Цингуань рассуждал: «На первых двух задачах ей явно не удалось провалить меня. Третья — это парные строки, а их я умел подбирать еще шестилетним мальчишкой. Этим меня не озадачишь». На листке, который оказался в последнем конверте, Цингуань прочел: «Двери прикрыв, оттолкнула луну, что в покое глядела ко мне». На первый взгляд ему показалось, что найти вторую строку совсем нетрудно, Но вскоре он убедился, что тема задана очень тонко, и если ответ сделать заурядным, в нем не выявится искусство и находчивость автора. Циньгуань задумался. Параллель, достойная заданной строки, все никак не приходила. Сторожевая башня возвестила уже о конце третьей стражи, а Циньгуань так ничего и не смог придумать, и чувство растерянности все больше и больше овладевало им. В это время в саду показался Дунпо. Он решил перед сном на всякий случай заглянуть в сад к новобрачным. Был он как-то неспокоен за Циньгуаня. Уже издали Дунпо заметил, как Циньгуань в растерянности описывал круги перед флигелем и бормотал про себя одни и те же слова. Дверь прикрыв, оттолкнула луну, что в покое глядела ко мне. При этом молодой ученый бесперерывно делал движение рукой, словно отталкивая что-то от себя. «Не иначе, как этими строками сестра поставила его в затруднение», — подумал Дунпо. «Если я не помогу, не справится ему с сестрой». Дунпо стал искать параллель, но и ему ничего удачного не приходило на ум. Посредине сада, перед самым флигелем, стоял чан для цветов, доверху наполненный чистой водой. И вот, погруженный в свои мысли, Циньгуань случайно оказался возле чана и, облокотясь на него, стал глядеть в воду. Когда Дунпо увидел это, его сразу осенило, и он нашел подходящий ответ. Но подсказать побоялся. Уронит достоинство Циньгуаня в глазах сестры, если она заметит. Тогда Дунпо остановился поодаль, кашлянул, поднял с земли камешек и кинул его в чан. Всплеск и несколько капель брызнуло в лицо Циньгуаню. Отражение луны и неба в воде заколебалось и слилось. Циньгуань тут же понял, в чем дело, взял кисть и написал. Камень, метнув, разорвал небосвод, что глубоко светился на дне. Служанка передала листок с решением третьей задачи. Дверь растворилась, и из флигеля вышла вторая служанка. В руках у нее был серебряный чайник с вином. Наполнив яшмовый кубок, она поднесла его Циньгуаню. «Прошу вас, три кубка в награду за ваши труды». Циньгуань, счастливый и довольный собой, осушил три кубка и был торжественно введен в брачный покой. Можно себе представить, как счастлива была в ту ночь эта достойная пара. Да, час тоски бесконечен, счастливая ночь коротка. Нечего говорить, в каком согласии и как радостно жили молодожены. Потом Циньгуань направился в провинцию Джэцзян, куда получил назначение. А ученый Дунпо жил к тому времени в столице. Сяомэй, часто думавшая о брате, как-то раз поехала навестить его в столицу. Сяомэй и Циньгуань так часто обменивались поэтическими экспромтами, что подробно рассказать об этом просто невозможно. Со временем Циньгуань прославился своими способностями, был призван в столицу и назначен в придворную академию ученых, где служил с двумя братьями Су. Случилось даже, что все трое в одно и то же время занимали должности историографов, а такое с древних времен редко бывало. Когда вдовствующая императрица Сюаньжэнь прослышала о талантах Сяомэй, она частенько стала посылать подношения в виде лучших шелков с тем, чтобы Сяомэй писала на них свои стихи. Во дворце эти стихи полюбили, передавали из уст в уста, и о них уже часто говорили в столице. Циньгуань пережил Сяомэй, всегда ее помнил и больше не женился. В подтверждение этой истории приведу стихи. С глубокой древности прославлены три Су в литературе. Сестра их, Сяомэй, умом могла поспорить с мужем. Три раза озадачить жениха поистине большое диво. И не бывало, чтобы одна семья талантов столько миру подарила.